Приехав туда, мать объявила всем, что ищет в этой стране исцеление своему сыну. Узнав об этом, Артур распорядился привести к нему эту женщину и стал расспрашивать ее, чем можно помочь израненному рыцарю. И она поведала королю о том, где и кем был ранен ее сын, и как мать убитого и противника навела на него чары, и что он страдает вот уже 7 лет и не излечится, пока лучший рыцарь мира не коснется его ран. «Я объехала с ним все христианские земли, ища ему исцеление. И если я и здесь не преуспею, то оставлю всякие старания», — сказала женщина. «Как же его имя?» — спросил король Артур. «Зовут его Книхар Горец», — отвечала мать. «Знай же, добрая женщина», — молвил король, — «если только есть из крещенных людей человек, могущий излечить твоего сына, то здесь будет он исцелен. А дабы показать пример всем честным мужам, я первый прикоснусь к нему». И велел король Артур всем благородным рыцарям круглого стола, бывшим там в это время, собраться на Карлайлском лугу. И в то время было там всего лишь 110 рыцарей круглого стола. Король Артур дал знак, чтобы Книхара сняли с повозки и положили на землю. И вот уже принесена золотая подушка, и король встал на нее на колени, перед раненым рыцарем и стал осторожно прикасаться к его ранам. Но часть его ран тут же открылась и стала вновь кровоточить. Тут же после короля в поспешности один за другим стали касаться ран все 110 рыцарей круглого стола, пытаясь исцелить раны Книхара. Но все было тщетно. «А где же Ланселот? Почему в такой час его нет с нами?» — спросил Артур. И как раз в это время кто-то из рыцарей заметил Ланселота, ехавшего в телеге прямо к ним. И об этом сказали королю. И Ланселот уже остановил коня, соскочил с телеги, приблизился к собравшимся и приветствовал короля и всех остальных. Артур же сказал ему: «Ланселот, тебе надлежит проделать все то же, что проделали и мы». И он рассказал, для чего касаются они ран Книхара, и что пока все их старания были тщетны. «Было бы удивительно, чтобы я, когда столько благородных рыцарей потерпели неудачу, думал преуспеть в этом», — отвечал Ланселот. «Я повелеваю тебе следовать нашему примеру», — молвил Артур. «И если ты не сумеешь помочь ему, значит, нет в нашей стране рыцаря, могущего дать исцеление этому рыцарю». И Ланселот, не заставляя себя дольше упрашивать, опустился на колени подле раненого рыцаря и коснулся 3 ран у него на голове. И они сразу затянулись, словно зажили еще 7 лет назад. Тогда он коснулся 3 ран на его теле, и они точно так же мгновенно зажили. Последний же он коснулся раны на его руке, тотчас же и она затянулась. Тут король Артур и все рыцари опустились на колени и вознесли хвалу и благодарение Богу и его святой матери. И спросил король Артур Книхара, как он теперь себя чувствует. «Мой добрый король, я еще никогда не чувствовал себя столь полным сил», — отвечал Книхар. «Тогда завтра можешь выступить на турнире и показать свое воинское искусство», — сказал король. «Если вы дадите мне все потребное для боя, я не потрачу много времени на сборы», — обрадовался Книхар. И тогда король Артур объявил о том, что в честь чудесного исцеления Книхара на утро состоится турнир. И в награду победителю был назначен драгоценный алмаз. Артур выделил 1 сотню рыцарей выступать против 2 сотни. Но ни один из грозных рыцарей не выступал на том турнире, и в этот раз отличились Книхар и Лавейн, ибо и тот, и другой сокрушили в тот день по 30 рыцарей. После того, с общего согласия, Книхар и Лавейн были приняты в рыцари круглого стола. И Лавейн полюбил прекрасную Эурдейн, сестру Книхара, и вскоре они обвенчались, а король Артур пожаловал обоим рыцарям большие владения. И Книхар не пожелал покинуть Ланселота, и они вдвоем с Лавейном служили ему всю жизнь. Всеми при дворе они оба почитались как добрые рыцари и желанные товарищи по оружию. Они свершили еще немало воинских подвигов и прожили при дворе Артура с честью и весельем долгие годы. А Ланселот в те дни, когда носил прозвище «рыцарь телеги», часто совершал славные подвиги ибо желал досадить всем, кто укорял его тем, что он ехал на телеге, словно бы его везли на виселицу. И еще целый год после того, как он убил Меллиганта, защищая честь королевы, Ланселот разъезжал на телеге и ни разу не сел на коня, и в тот год он провел более 40 поединков. Но день за днем и ночь за ночью Агравейн, брат Гавейна, следил за королевой Гвиневрой и Ланселотом, желая обречь их обоих позору и поруганию.